Глава 15. Орион. 5 минут превратились в часы. И в этом был определенно виноват я. Дарси вывернулась из моих рук, и я застонал, когда она встала, разыскивая свою одежду. Я проследил за изгибом ее тела, разглядывая глубокий бронзовый цвет ее кожи и то, как ее волосы сияли звездным светом. «Эта девушка создана для меня». Еще один час. Я встал с кровати и притянул ее спиной к себе. «Лэнс!» Засмеялась она, когда я провел руками по бархатной коже ее живота. Я не мог насытиться тем, что чувствовал. «У меня завтра испытание воздуха». «Но они не раньше полудня», — сказал я, хотя сейчас определенно не выигрывал награду в номинации «Учитель года». Было уже больше 2 часов ночи, и если я ее не отпущу, у меня возникнут серьезные проблемы с тем, чтобы заметно вернуть ее домой. Но правда была в том, что я боялся. Если она уйдет, то может не вернуться. И даже если бы она захотела, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем у нас снова появится возможность побыть вместе. Я был не самым терпеливым парнем, а каждый шаг, который я делал с ней, должен был быть тщательно спланирован. Это было бы чертовски неприятно, и я еще не был готов к этому. Я накрутил прядь ее волос между пальцами, в то время как другая моя рука скользнула по ее ключице. Черт, я должен был отпустить ее. Ради нее, определенно, не себя. Я собирался начать страдать в ту же секунду, как она уйдет. Она выскользнула от меня, натягивая облегающую белую пижаму и скручивая волосы в узел на макушке. «Хорошо», — вздохнул я, хватая свои боксеры и натягивая их. «Я отведу тебя обратно». Раздался стук в мое окно. И мы оба замерли, как грёбаные снеговики в разгар зимы. Был только один человек, который мог появиться в моем доме посреди ночи. Очевидно, за исключением голубка. «Кто это?» Дарси сказала одними губами и уставилась на меня. Ее глаза расширились от ужаса. «Дариус», — сказал я, ругаясь себе под нос, когда поспешил к ней. «Он нас не слышит. Заглушающий пузырь все еще на месте». «А?» — выдохнула она, все еще выглядя неуверенной. «Что он здесь делает в такое время?» На это у меня не было ответа, поэтому я просто пожал плечами. Стук раздался снова, на этот раз немного громче, и я знал, что будет дальше. Чтобы привлечь мое внимание, он... «Ублюдок!» — прошипел я, когда он ущипнул себя достаточно сильно, чтобы причинить мне боль через связь. «Лэнс, я знаю, что ты встал. Открой окно!» — прошипел Дариус. «Я выйду через парадную дверь». Выдохнула Дарси, и я кивнул, проклиная Дариуса, когда выбежал за ней из спальни. Она направилась прямиком к входной двери, сунув ноги в обувь и натянув куртку. Она потянулась к двери, но я схватил ее за руку и потащил в оранжерею в задней части шале. Прижался губами к ее уху, отпирая дверь. С этой стороны прямой путь к забору, и на крыльце нет света. Я указал, и она серьезно кивнула, направляясь к двери. Но я оттащил ее назад, прижимаясь губами к ее губам, пытаясь сказать все то, что планировал сказать, прежде чем она ушла. Но теперь у нас не было времени. Я отпустил ее, и она исчезла, бросившись в темноту, заставив мою душу почувствовать, что ее разрывают пополам. Я любил Дариуса, но клянусь звездами, неужели он должен был прийти ко мне именно сегодня, из всех ночей? Дерьмо. Что, если бы он появился раньше? Он сошел бы с ума, если бы узнал, что я делал с одной из его смертельных врагов. У меня перехватило горло, и я отбросил эту мысль в сторону. Когда я убедился, что Дарси ушла, я вышел босиком на залитую дождем дорожку, окружив себя воздушным щитом, пока обходил дом. Дариус прижался лицом к окну моей спальни, прикрыв глаза ладонями. Дождь испарялся, когда касался горячей силы, исходящей от него. «Эй!» прошипел я. «Заходи внутрь, извращенец!» Он ухмыльнулся, шагая ко мне, и мы быстро вернулись в оранжерею, прежде чем я запер дверь и провел его в гостиную. При свете я понял, что на нем была куча золотых медальонов, массивных колец, 2 толстых браслета и пояс с пряжкой в виде дракона из чистого золота. Я начал смеяться. «Что ты, блядь, надел?» «Ха-ха!» — сухо сказал он. «Я истощен. Мне нужно пополнить свои резервы, и я предполагаю, что сегодня ночью мне не удастся много поспать. Так что я не могу просто наполнить свою кровать золотом, как обычно». «Верно. Но можешь ожидать, что теперь я буду называть тебя Драги Ди, потому что не думаю, что ты это вывезешь». Я усмехнулся, и он расплылся в улыбке. Я заметил два стакана, которые поставил на столик рядом с диваном, и мое сердце дрогнуло, а улыбка исчезла. «Дерьмо. Почему ты так долго не открывал дверь?» — спросил Дариус, накладывая заглушающий пузырь, а затем осознав, что у меня уже есть один на месте. Он нахмурился. «Зачем тебе создавать заглушающий пузырь, если ты здесь один?» Я скрестил руки на груди, пытаясь придумать ответ на это. «Ну, Вошер находится прямо по соседству. Я не хочу, чтобы он подслушивал. У меня не было конца этому идиотскому предложению». «Подслушивал что?» Дариус нахмурился, затем бросил на меня прищуренный взгляд, прежде чем направиться в спальню и просунуть свою голову в дверь. Я воспользовался этим отвлечением внимания и порывом воздуха отправил один из стаканов на кухню. Он тихо приземлился в раковине. «Что? Ты думаешь, у меня здесь была девушка?» Я фыркнул, и он поднял бровь, когда повернулся ко мне. Мое сердце бешено забилось, и я знал, что отчасти это было потому, что я лгал ему. Не думаю, что когда-либо лгал ему раньше о чем-либо, и мне не хотелось, чтобы мне приходилось это делать. От этой мысли мне стало немного дурно, и я надеялся, что связь между нами не позволит ему это почувствовать. «Очевидно, нет. Думаю, ты дрочил над своей книгой по нумерологии снова». «Цифры такие горячие», — сказал я с ухмылкой. «Но на самом деле я был занят тем, что дрочил на твою маму. Она прислала мне несколько непристойных фотографий. Снова». Дариус разразился смехом, падая на диван. «Как бы там ни было, чувак, я не тот, кто дрочил в одиночестве в 2 часа ночи. Я подумал, что твоя горячая девушка из ФБР может быть здесь». «Это могло бы быть лучшей ложью». «Нет, и она не моя девушка». Я опустился рядом с ним и инстинктивно притянул его к себе, чтобы обнять. Он прижался ко мне, вздыхая, когда связь на мгновение стала острее и заставила меня нуждаться в нем. Он откинулся на спинку дивана с довольной улыбкой и провел рукой по волосам. «Итак, у меня кое-что есть». Он сунул руку в карман и бросил мне какой-то предмет. «О чем ты бы знал, если бы отвечал на сообщение?» «Мне нравится дрочить без беспокойства». Я взял безделушку, которую он передал мне, осматривая резного изумрудного дракона с золотыми глазами. «Что это?» — спросил я. «Я же говорил тебе, что возьму что-нибудь отцовское, не так ли? Что-то, на что ему не насрать. Что ж, этот безвкусный кусок дерьма, статуэтка, которую он сделал по своему образу и подобию, а на заднем дворе в настоящее время строится версия в натуральную величину». «Дерьмо. Я совсем забыл, что Дариус собирался сегодня вечером домой». Я повертел тяжелую штуковину в руках. «Да, думаю, она подойдет. Я сел прямее, когда мне кое-что пришло в голову. Твой отец не видел тебя сегодня, не так ли? Примерно полчаса назад я почувствовал, как во все мое тело ударили кулаком. Дарси, должно быть, подумала, что я действительно чертовски наслаждаюсь, когда я закричал в середине секса. Что вполне так и было. Я просто не был склонен так громко заявлять об этом». «Это был не отец», — сказал он, и напряжение покинуло мое тело. «Я упал с мотоцикла». Я инстинктивно потянулся к нему, положив руку ему на колено. Его рука скользнула по моей. Затем я отстранился, прочищая горло. Чёртова связь стража. Я взял украшение с драконом, быстро сменив тему. «Ты уверен, что он не заметит это?» «Его не будет дома несколько дней. Я верну все обратно, когда мы закончим». «Прекрасно». Я встал, борясь с зевотой. Черт возьми, я был выжат, но это не могло ждать. «Я оденусь». Я бросился в свою комнату, натянул кое-какую одежду и схватил атлас. «Дариус, я направляюсь домой. Может быть, встретимся позже?» «Дариус, я взял с собой Рокси Вега». «Дариус, я сейчас приду. Напиши мне ответ, придурок». «Дариус, я снаружи». «Дариус, идет дождь». Я медленно выдохнул. «Тори Вега? Святое дерьмо. Я оглянулся через плечо, обнаружив, что Дариус плывет в мою комнату, выглядя слегка потерянным. «Ты возил Тори Вегу домой?» — спросил я, откладывая атлас и одевая футболку. «Ты трахаешься с ней? Пожалуйста, скажи «да», чтобы я мог рассказать тебе о Дарси». «Блядь, нет», — сказал он, но далеко не так яростно, как следовало бы. Он провел рукой по задней части шеи. «Она приходила, чтобы погонять на мотоциклах, вот и все. «Значит, ты проиграл, когда упал?» «Нет, мы оба упали, так что это была ничья. Или... ладно, может быть, она чуть-чуть выиграла». Он улыбнулся, как будто это на самом деле его не беспокоило, а затем вздохнул. Она поговорила с Ксавье, и он превратился в Пегаса прямо перед ней. «Кажется, они довольно хорошо ладят, и она сказала, что никому не скажет. Но ты бы видел ее лицо. Она была удивлена и на самом деле рада этому. Ты ей доверяешь?» «Да», — сказал он натянуто. «Не знаю, почему, но...» Он пожал плечами и подошел ближе. «Я понимаю. Между нами воцарилась тишина, и на секунду мне показалось, что в комнате были Вега. Сегодняшний вечер без стыда был одним из лучших в моей жизни». И я хотел рассказать об этом своему чёртовому лучшему другу. Но все было не так просто. На самом деле, это была полная противоположность простому. И по выражению лица Дариуса, я догадался, что он сам имел дело с каким-то непростым дерьмом. Но никто из нас не сказал ни слова. «Пойдём». Я натянул куртку и достал коробку карточек для питбола, которую держал в основании своего шкафа. «Я понесу тебя, чтобы мы могли быстро туда добраться». Я достал рюкзак, запихнул коробку внутрь и передал Дариусу. «Надень это». Он сделал, как я сказал, и мы направились к задней двери, выскользнув под непрекращающийся дождь. Я окружил нас воздушным щитом, после чего отвернулся от Дариуса, и он запрыгнул мне на спину, обхватив ногами мою талию. «Ну-ка, пошла, пони». Я рассмеялся. А затем двинулся на большой скорости, перемахнул через забор с помощью силы воздуха и побежал прямо, когда перебрался на другую сторону. Мое обостренное зрение улавливало каждый луч света, который можно было увидеть. Так что нам не нужно было создавать световой шар. Я помчался через лес стенаний к восточному утесу на территории воздуха. Ветер бился о мой щит. Вскоре я уже несся вниз по ступенькам в воздушную бухту, а Дариус крепче сжимал меня, когда я поднимался по крутой тропинке так быстро, как только мог. Я добрался до бухты и взметнул песок, в то время как Дариус уничтожил мои следы позади нас потоком магии воды. Мои магические обереги защекотали кожу, когда я приблизился к скрытой пещере и замедлился, чтобы остановиться, опустив Дариуса на ноги. Он полез в рюкзак, достал истощающий кинжал оттуда, где он был спрятан в коробке карточек для питбола, и передал его мне. Я кивнул в знак благодарности, двигаясь к стене утеса, где волны плескались позади нас, разбиваясь о воздушный купол, который я продолжал создавать. Я поднял кинжал, нащупывая защиту и прорезая ее, чтобы получить доступ к скрытой пещере. Стена, казалось, растворилась, хотя любой другой все равно увидел бы ее неповрежденной. Мы направились внутрь, и я расширил щит вокруг нас, чтобы ветер не мог преследовать нас внутри. Дариус развел большой костер, осветив пещеру теплым красным светом. Мы опустились на колени в центре пространства, и Дариус поставил коробку с изумрудным драконом между нами. Я откинул крышку коробки, открыл потайное отделение под рядами карточек по питболу и достал 4 кости стихий, которые помогли бы мне с магией, которую я собирался сотворить. Я выложил их в ряд, отодвинув коробку в сторону, а затем расположив дракона между ними. Трепет пробежал по моим венам, зов темной магии всегда заставлял мою кровь течь быстрее. Мои движения были знакомы, когда я прижал кончик кинжала к запястью и провел им по центру ладони. Боль уступила место удовольствию, когда шепот теней собрался вокруг меня. Кинжал запел сладкую мелодию, радуясь, что мы предложили ему кровь, которую он так жаждал. Я чувствовал его притяжение. Его сила требовала, чтобы я дал ему больше крови, но я отогнал это чувство и передал кинжал Дариусу. Я держал себя на грани блаженства, сосредоточившись на Дариусе, повторяющем мои действия. Кровь соскользнула с его ладони, и я потянул свою руку, сжимая его так, чтобы наши раны соприкасались, и кровь закапала между нами. В ту секунду, когда кровь ударила в кости, тяга экстаза взяла верх и меня вытащила из моего тела, погрузив в глубины теней. Темная магия ощущалась лучшим наркотиком в мире, но ей всегда хотелось большего. Обучение Дариуса заняло много времени, но он овладел искусством уклоняться от соблазна теней. Даже после всех лет практики, я все еще хотел пойти к ним. Каждый чертов раз. Это никогда не пройдет. Но контроль над собственным разумом был ключом к тому, чтобы использовать их в своих интересах. Я висел в бездне тьмы. Шепот наполнял мою голову и умолял уступить. Они хотели большего, чем кровь. Они хотели мое тело, мою душу. Мое сердце жаждало броситься в их протянутые руки, и это ощущение охватило меня, как самая сладкая ласка. Я призвал свой опыт, отвернувшись от них и потянув за собой присутствие Дариуса. Имея с собой предмет Лайнела, я мог бы ухватиться за его сущность и разыскать в Солярии. Прошлое, настоящее, будущее. Трудно было контролировать, что мы увидим. Но я сосредоточился на том, что мне нужно было знать, отчаянно желая услышать больше о его планах на лунное затмение. Я почувствовал, как мои губы шевелятся. Темный и древний язык, на котором я говорил, вел меня все ближе и ближе к тому, чего я хотел. Завеса темноты скользнула в сторону, и мои ноги коснулись твердой поверхности. Рядом со мной появился Дариус, и я кивнул ему, когда мы вошли в массивный атриум с золотыми полами и огромной лестницей в дальнем конце, расходящейся в трех направлениях. Колонны из оникса обрамляли обе стороны зала, поддерживая огромный балкон, который окружал этаж над нами, под широким потолком из сияющего стекла. Это был двор Солярии, парламентское здание Совета Целестиалов. Мужчины и женщины в форме расхаживали взад и вперед по атриуму. Богато украшенные кубические часы свисали с центра потолка. Дата, проставленная под ними, говорила, что мы оказались в прошлом. Вчера. Огромный мужчина прошел прямо через нас. Наши тела не были телесными в этом месте. И я мгновенно узнал Лайнела Акрукса. Мы поспешили за ним. Края видения становились темными по мере того, как мы двигались. Лайнел поднялся по лестнице, повернул направо и вышел на длинный балкон с перилами из красного дерева и черными дверями вдоль стены. Он прошел весь путь до конца, после чего открыл дверь и вошел внутрь. Она закрылась, прежде чем мы добрались до нее. Но это не имело значения. Я вошел в саму дверь, обнаружив преграждающий нам путь стол с чопорной секретаршей за ним. Лайнел уже поднялся по лестнице, и мы поспешили за ним, следуя в кабинет, который был размером с целую квартиру. Длинное окно на дальней стороне выходило на атриум далеко внизу, и перед ним стоял огромный письменный стол, полностью сделанный из золота. Все в комнате казалось таким же безвкусным, как и в его доме. У него даже был золотой бюст его собственной головы. На одной стене был нарисован темно-зеленый дракон, инкрустированный изумрудами, которые блестели в свете люстры. Мы подошли к тому месту, где Лайнел стоял у окна, заложив руки за спину, и глядя сверху вниз на своих подчиненных, раздался пронзительный звук, и Лайнел подошел к своему столу, взяв телефонную трубку. «Да!» Мой обостренный слух уловил слова на том конце провода. «Мисс Орион здесь, чтобы увидеть вас. Пропустите ее!» Сказал Лайнел, кладя трубку. Он сбросил пиджак, повесив его на спинку стула, и у меня по спине пробежали мурашки, когда он немного ослабил свой галстук. «Если мой отец начнет трахать твою мать, я уйду отсюда», сказал Дариус с гримасой. «Согласен», сказал я, повторяя выражение его лица. Стелла вошла в комнату в облегающем черном платье, подчеркивающем ее изгибы. Ее короткие темные волосы изгибались под углом к ее подбородку. «Лайнел», — сказала она с широкой улыбкой. «У меня прекрасные новости». Лайнел улыбнулся, но на его лице это выглядело жутковато. «Расскажешь за выпивкой». Он направился к шкафу в другом конце комнаты, достал бутылку портвейна и налил два маленьких стакана. Затем протянул один Стелле, когда она приблизилась. И его пальцы коснулись ее пальцев, заставив мои внутренности сжаться от отвращения. Он мог заполучить любую женщину, какую хотел. Неужели ему действительно нужно было трахать мою мать? Не то чтобы она возражала. Похоть в ее глазах была достаточно очевидна. Лайонел наложил заглушающий пузырь, и они переместились, чтобы сесть на золотой диван, друг рядом с другом. «Мне гадала мадам Манита», — радостно сказала Стелла, и я навострил уши, услышав это имя. Она была лучшим астрологом в Солярии. Получить у нее предсказание стоило целого состояния. «Звезды твердо настроены на наше затмение, Лайон. До тех пор, пока мы делаем все правильно. Мы должны выбрать кого-то по-настоящему чистого. Кажется, моя дочь была недостаточно хороша в прошлый раз. И мне за это так стыдно». Она опустила голову, и ярость вспыхнула во мне с жаром солнца. Лайонел погладил ее по щеке, притягивая к себе, чтобы она снова посмотрела на него. «Я благодарен тебе за жертву, которую ты принесла ради нашего дела, Стелла. И хочу, чтобы ты знала, что я готов пойти на такую же великую жертву, как и ты». Стелла кивнула, вытирая глаза, а затем положила руку ему на грудь. «Мы не можем снова сделать неправильный выбор». «Ксавье, чистокровный!» — прорычал Лайонел, и мое сердце превратилось в камень. «Несмотря на его недавнее проявление, я могу гарантировать, что его орден обусловлен тем, с какими созвездиями он был связан при рождении. Это не имеет никакого отношения к моей крови или крови Каталины, если уж на то пошло». Дариус зарычал, и я взглянул на него со страхом, прожигающим дыру в моей груди. «Я еще раз пройдусь по священным писаниям», — сказала Стелла, решительно кивнув. «Я не буду рисковать, проливая кровь Акрукса, если не буду уверена». «Я доверяю тебе», — промурлыкал Лайонел, притягивая ее ближе. Я думал, они вот-вот поцелуются, но он расстегнул молнию, как будто это было самое интимное, что он мог предложить. Прежде чем моя мать подчинилась его капризам, я силой энергии вытащил Дариуса из видения. Мы услышали достаточно, и черт нас забери, если кто-то из нас захочет постоять там еще мгновение. Я рывком вернулся в собственное тело, моя рука все еще сжимала руку Дариуса, когда он тоже вернулся. Я отпустил его ладонь. Паника закипала в моей груди, но это было ничто по сравнению со страхом в глазах Дариуса. «Он собирается использовать моего брата», — выдохнул Дариус. На его лице отразился ужас. «Нет», — прорычал я с обещанием в голосе. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его остановить. Клянусь звездами, Дариус, мы не позволим Лайонелу причинить боль Ксавье, как моей сестре».